жить в Будве. Тот, кто не чувствует на себе тяжести нажитых лет, солнечным закатом должен отправиться в старинный город, где на обломках прежних цивилизаций на скорую руку разбили дьявольский сад, уцененный Тиволи, с несчастливым множеством открытых кафе и ресторанов. В одной из дискотек меня чуть не лишили чувств. Купоросная подсветка и форма мебели, изготовленные будто бы по рыбьим лекалам, в основном округлые, но заостренными концами. А в парке аттракционов феллиниевский ремейк, большая пронзительная цитата из Амаркорда, клоунов и дороги. Бесцельное окружение, простенькой карусели, гирлянды цветных лампочек, отсутствие асфальта и брошенный автомобиль на пустыре. Славик метал мячики в пирамиды из выставленных банок и должен был, как обычно, выиграть приз, но, видно, в этот раз ему не фартило. У мальчика по-кошачьи загорались глаза перед каждой новой попыткой, и он был готов заплакать, когда, не дождавшись победы, исчерпал весь свой наличный ресурс. Микола Иванович говорит, что от берега до линии буйков 200 метров. Значит, уроки Андрея Кострикова, тренера из спортзала, не прошли даром, и 400 метров в один заплыв мне нипочем. Бесплатная поездка в Иголо превратилась в прощальный тур в Боко-Которскую бухту, гигантский сказочный фьорд с заездом на крохотный островок Госпе от Шкрпела и в Котор, бывший римский город, с остатками невесть, каким образом сооруженные на отрогах скал крепости. А на острове Святого Стефана тишина. Я зашел в почти пустую кофейню и встретил Чарли, который обхаживал только что прибывшего российского генерала. Номер важного гостя, как водится, был еще занят. Генерал похвалил меня. «Молодец, загорел!» Генеральша сказала. «Он всегда Аполлон!» А Чарли налил мне рюмку сливовицы, растроганный моей благодарностью за поездку, и по-дружески хлопнул меня по плечу. «Я тебя обожаю!» Мне показалось, что эта фраза не входила в стоимость путевки. 20 сентября 2001 года. Жизнь с дядей. Несчастная Егорова, написавшая несколько книг о своем мучительном романе с Андреем Мироновым, сама того не ведая, заставила меня снова вернуться в тесный мир моих обрывочных записей. Я понял, что в них не хватает любви. Помешивая перловый суп, я вдруг почувствовал, как благодарен неизвестной мне женщине. Мне стало очевидно, что Миронова мать была непреодолимым препятствием на ее пути к Андрею. И смерть этой жестокой барыни, которую мне, кстати, выпало знать, позволила соединить жизни покойного актера и его беспокойной возлюбленной лишь на страницах нашумевшей книги. Суп, наполовину готовый, отдавал горчинкой давно хранившейся крупы. Я воображал себя Раскольниковым, вооруженным деревянной поварешкой. Вот тебе, вот за все мои проклятые годы. Побелевшая от ужаса процентщица с гадкими чертами моего несносного дяди и приземистой фигурой Марии Владимировны застыла на пороге кухни. — Зачем ты варишь этот суп? — Чтобы был на 3 дня. Завтра я ничего не успею приготовить. А с чем это? — С грибами. Старуха крякнула, решив закончить допрос, и поплелась к себе в комнату уже в восковом обличье моего гнусного истязателя. — Все верно. Моим записям не хватает любви. Я выключил конфорку. — Мне нужно написать о любви. Мне нужно раскатать это слово по всем грядущим заметкам. Я еще ничего не придумал о любви. Как это несправедливо по отношению к моей трепетной жизни. В ванной я посмотрел в зеркало, ища в глазах готовность к любовным признаниям. Я еще ничего не написал о любви. Скорее, к компьютеру. Сначала я наберу знакомые буквы, и потом все дело за удачной памятью. Марк сидел в кресле, уставившись в телевизор. Я прошел мимо его комнаты, задев табуретку. Он даже не обернулся. Боже, как я его ненавижу! 2 сентября 1990 года. Ну вот, я погряз в поисках стиля и все манерничаю, мещанский писатель, а полистал перед сном Розанова,